конце концов, мне пришла в голову мысль, что разумнее согласиться отпустить ее, как она хотела, в Шантии, а на другой день вечером неожиданно нагрянуть туда. Шантии. Городок в 40 километрах к северу от Парижа с замком эпохи Возрождения. В конце 19 века был превращен в музей. Если я застану ее не одну, а я был уверен в этом, то, по крайней мере, узнаю что-то определенное и, главное, получу возможность действовать, уличить ее, покинуть, ибо мне казалось, что я хочу с нею расстаться. Но это было не так. Она уехала. На другой день я нанял машину. Предвидя драму, я не хотел, чтобы она разыгралась в присутствии моего шофера. И после обеда отправился в Шантии. Проехав почти полпути, я велел шоферу повернуть обратно, а километра через 4, с недаемым любопытством, опять приказал ехать в Шантии. В гостинице я спросил, в каком номере остановилась Аделия. Мне отказались сообщить это. Я решил, что все ясно. Тогда я предъявил свои документы, доказал, что я ее муж. В конце концов, рассыльный повел меня к ней. Я застал ее одну. На столе у нее лежало несколько книг, и она уже успела написать множество писем. Не удалось ли ей подстроить всю эту декорацию? «Как далеко вы заходите?» — сказала она мне с жалостью. «Что вы думаете? Чего опасаетесь? Что я тут с мужчиной? А зачем он мне? Вы никак не можете понять, что я хочу побыть одна именно для того, чтобы побыть наедине с собою. А уж если хотите полной откровенности, то особенно я хочу не видеть вас несколько дней. Вы так утомляете меня своей подозрительностью, что мне приходится следить за каждой своей фразой, остерегаться малейшего противоречия, совсем как преступнику перед лицом следователя. Здесь я провела чудесный день. Я читала, мечтала, спала, гуляла в лесу. Завтра я пойду во дворец смотреть миниатюры. Если бы вы только знали, как все это просто». Но я уже думал, теперь, окрыленная успехом, она будет уверена, что в следующий раз можно спокойно пригласить к себе любовника. Любовник Адилии. С каким упорством я старался определить, что он собою представляет. Я создавал его образ из всего, что в словах и в поведении моей жены казалось мне необъяснимым. С чудовищной проницательностью анализировал я каждое ее слово. Я отмечал все более или менее незаурядные мысли, высказанные ею, чтобы отнести их за счет этого незнакомца. У нас создались странные отношения. Теперь я не скрывал ничего, что думал о ней. Как суровы ни были бы мои суждения, она выслушивала меня с почти что снисходительным вниманием. Мои слова раздражали ее, и вместе с тем ей льстило, что она стала объектом столь острого интереса и неустанных наблюдений.